К утру Робин совсем вымоталась из-за моего темпа обучения, но ей на смену пришла Нами. Уединившись со своей женой-брюнеткой на сон грядущий в одной из комнатушек с большим окном, что располагалось на стороне восходящего солнца, отправил ее отсыпаться. Сами того не подозревая, таким образом, установили для себя распорядок дня. Я обучался круглосуточно, из-за отсутствия усталости, а девочки сменяли друг друга. Нами обучалась днем, Робин изучала историю этого места ночью, ну и на пересечении дня и ночи мы зачастую устраивали семейные совещания. В столь приятной компании, за поглощением новых знаний, опомниться не успел, как пролетело 2 месяца. Навык заметно прогрессировал. Морская навигация. Уровень 77. Продвинутая морская навигация. Уровень 11. На 200 уровне произошло нечто неожиданное. Навык навигации объединился с управлением энергией души, получив отличную от остальных навыков приставку, позволяя мне предсказывать погодные изменения словно в продвинутой воле наблюдения. Интервал небольшой, где-то секунд 10, но это невероятное развитие. Даже мечтать о такой не мог. В конце концов я в гадалку что ли превращусь? Девочки за проведенное со мной время сильно сдружились. Наблюдая очень теплую связь моих жен, я даже на мгновение приревновал, но их отношения, к моему удивлению, никуда дальше близкого контакта и не ушли. Даже на утренних и вечерних тройничках, когда девушки сменяли друг друга в исследовательской лаборатории, они так ни разу и не удостоили меня понаблюдать хотя бы их легкий поцелуй. Вся их любовь и сексуальное влечение было абсолютно сосредоточено на мне, что не могло не радовать. Не поклонник я гаремов, где жены спят друг с другом. Хэнкок за прошедшие месяцы тоже сильно изменилась. Нет, скорее она сильно изменилась после нашего поцелуя, пытаясь мне угодить буквально во всем. Если раньше мне приходилось ей намекать, как на Текила Вульф, где я просил для Робин стул, теперь девушка сама в мгновение ока оказывалась рядом в нужной позе, стоило мне только бросить в ее сторону взгляд. Еще одним изменением поведения, скорее гардероба, были ее уж слишком откровенные наряды. Девушка не упускала ни единой возможности посвятить передо мной своей шикарной фигурой, но ее полное послушание касалось только меня и моих жен. Забавно было незаметно наблюдать, как она в своей любимой высокомерной манере строит старичков, местных жителей, постоянно запрокидывая голову назад и тыча в них указательным пальцем. За проведенное на небесном острове время успела изучить все знания местных и даже кое-где их обойти. К примеру, дрейфующий остров Погодия преобразился в настоящий корабль, который может отправиться в любую точку планеты, причем не только двигаясь на высоте в 10 тысяч метрах над землей, но и спускаясь к Синему морю, так местные прозывают океаны. Примерно 2 недели назад я попросил у Харидаса, что был вроде местного заводилы, направить остров к архипелагу Сабади, и сегодня остров с ним поравнялся, а значит, нам пора возвращаться. Я уже все необходимое изучил и сам смогу подтянуть Нами, если появится необходимость. Из важных для всего мира новостей, за все время здесь произошла только одна, было объявлено имя нового главнокомандующего морского дозора. Как и было в оригинале, место заняло Кайну. Даже предупрежденный Кудзан ничего не смог с этим поделать. Печально. Из адмиралов с ним у меня было больше всего шансов поладить. Тепло попрощавшись со старичками, обнял 3 девушек, плотно прижал к себе и прыгнул вниз, замедляя скорость падения гиппа, направляясь в сторону библикарты Калифы. Примерно через 2 часа на горизонте показался мой корабль, а вот и моя посудина, привлек внимание девушек. Хаем странно. Что странно? Полюбопытствовала Нами и недовольно надулась. Почему он весь черный? Корпус черный? Паруса черные, другой краски что ли не было, он куда больше смахивает на пиратский корабль, довольно улыбаясь, поддержала подругу Робин, чем на правительственный. Или он изначально был не черным, а в твое отсутствие его кто-то перекрасил, черным он и был, круто ведь смотрится, что-то я загрустил от таких заявлений. Джек, как они могли такое сказать о жемчужине, странно, что на корабле никого нет, как ты это определил, поинтересовалась Нами. Но и Робин было любопытно, уже в который раз ты проявляешь чудеса дедукции, определяя что-то, когда отсюда этого физически невозможно сделать. Все потом, полностью был поглощен сканированием корабля, что раз за разом выдавало абсурдные данные. Кроки со своими 2 хвостами могла свалить, это я могу понять. Калифа, хоть ее библикарта и указывает на корабль, могла повести Нири на Сабади, чтобы девушка не сидела постоянно в четырех стенах. Она обещала позаботиться о моей подруге детства, и я уверен, она позаботится. Калифа может и выглядит как стереотипная блондинка с огромной грудью, но очень умная и ответственная особа. Вся документация Water 7 только на ней и держалась. Но где тогда Каку с подружкой? Как и кому удалось вытащить их из мастерской? Где Лили? Аква в конце концов, ждите здесь. Приземлившись на палубу, помчался исследовать корабль. Первым обнаружил огромный лист бумаги, еще одна библикарта Калифы, но значительно крупнее, чтобы другие указывали на нее. На листе была лишь одна надпись: «Скоро буду, целую». Вещи девушки были на месте, в моей каюте. Странно. Заглянул в другие каюты, все было на своих местах. Творческий беспорядок в мастерской, одежда в шкафах, кажется, в баре алкоголя стало больше. Аква ведь выцедила почти все мои запасы, но одна из тумбочек оказалась закрыта на замок, где хранилось около десятка бутылок очень хорошего алкоголя. Еще страннее, и тут до моих ушей долетел знакомый звук. Пулю-пулю-пулю. Первая мысль. Похитили. Учитель легко мог арестовать всех на корабле, чтобы заставить меня вернуться. Бросился к Дэн-Дэн Муши. Да, учитель, это вы. Максим прервался, расслышав тихий шепот знакомого голоса, но ни одного из Гарасеев. Это я, Каку. Как хорошо, что удалось с тобой связаться. Фу-ух, облегченно выдохнул. Нашлась пропажа. Вы куда все подевались? На корабле никого нет, в записке Калифа информации ноль. Признаться, я слегка перепугался. Не делайте так больше. Рассказывай, куда смылись и что задумали. Прости, Максим, быстро тараторил парень, продолжая шептать. На пояснение времени нет, улитку могут заметить в любую минуту. Мы с Кораллой попытались, в общем, мы сидим запертые в клетке под базой революционной армии. Вытащи нас, пожалуйста. Чего? Где? Глава 102. Последняя капля. Элементы 18+. Какого лешего вас понесло на базу революционной армии? Вырвался наружу крик души. Совсем сдурели. Ша-ша-ша-ша. Громко зашипел в трубку Каку. Говори тише, вокруг постоянно шныряют охранники. И что? Возмутился. Ты агент Сейферпола или где? К тому же, ты должен был уже заметить, что стал значительно сильнее. Это побочный эффект моего лечения. Ты минимум вдвое обходишь себя прежнего. Снеси к чертям клетку, выруби охрану и бегите оттуда. Я пытался, но... Речь парня оборвалась, а с той стороны послышались шуршания и слишком тихие шепотки, чтобы их расслышать, но через пару мгновений из улитки раздался знакомый мне женский голос. «Привет, Максим, и прости, это была Каала. Каку не сможет сломать клетку, стены ее сделаны из кайросики, а пол и потолок – сплошная суперпрочная белая скала, в которой расположена главная база. Нам самим отсюда не выбраться. Как вас вообще угораздило оказаться в клетке? Наверное, это самый нелепый момент всей ситуации. Я могу понять, как Каале удалось переманить парня на свою сторону, тот еще при первой встрече втюрился в нее по уши, но каким боком их заперли свои же. По моим, смею заметить, очень достоверным сведениям, ты не последний человек для драгона. Что нужно было вытворить, чтобы попасть в его немилость? Каку ни в чем не виноват, это я подговорила его, пока тебя нет, отправиться на базу и поговорить с драгон-саном. Повисла тишина. Каку мне рассказал о вашем разговоре, и ты был прав в своих размышлениях, у нас даже сейчас не хватит сил противостоять Шичибука и Мэйонка, а что будет после сражения с мировым правительством? Еще по оригиналу это было очевидно. Если сопляк вроде собой их второй по силе боец, ребятки, максимум тянут на еще одну команду Йонка, более целенаправленную в своих желаниях и действиях, но и только. Мировое правительство Йонка с Шичибукаями – это как человек с десятком кровожадных собак на цепи. Если устранить хозяина, они набросятся на все, что встретится на пути. Я ненавижу мировое правительство, но так поступать неправильно. Мы хотели поговорить об этом с Драгоном Саном, но выслушав, он объявил меня предательницей, заявил, что я сдружилась с врагами и пытаюсь развалить его планы, и запер нас здесь. Каку ни в чем не виноват, он лишь помог мне быстро добраться до базы. К твоему возвращению мы уже должны были бы вернуться, если бы не. Кто виноват, а кто нет, будем разбираться потом. Не было печали, отдохнул, называется. А где все остальные? Кроки, Калифа и Нири, Лили и Аква, не знаю, мы сбежали утром, сразу после твоего отбытия. Все были на корабле, а что, что-то случилось, неважно. Одна пропажа найдена. Даже не знаю, радоваться этому или горевать. Я ведь даже найти вас не смогу, не говоря уже о спасении. Библикарту, какую уничтожил Кизару в нашем сражении вместе с моим любимым костюмом, а другую сделать я не озаботился. Думал, уже и не понадобится. Об этом я позаботилась заранее, выдала радостно девушка. В мастерской, под шкафом для рабочей одежды, спрятана моя библикарта. Если вы чего там шушукаетесь? Раздался из улитки еще чей-то незнакомый мне голос, обрывая речь девушки. Что-то скрываете. Охранник нас заметил. Послышался взволнованный голос Каку. Прячь ее скорее. Стойте, крикнул я. В это больше нет смысла. Передайте лучше улитку охраннику. Только связь не обрывайте. Ты уверен? Переспросила Каала. Да, давай. Это вас, выполнила мою просьбу девушка. Да-да-да. Хорошо расслышал неуверенный голос с той стороны. Кто это? Сообщник этих предателей, с тобой говорит демон Максим, слышал о таком, с той стороны очень громко сглотнули. Слышал, отлично, тогда сразу перейду к делу. У тебя есть два варианта, либо ты сейчас отнесешь эту улитку тому, кто действительно что-то решает, либо разрываешь связь, и я даю слово, что приду к тебе черной ночью, когда ты будешь мирно спать, вырву твою душу и сожру ее. Да-да-да, сэр, простучав зубами ответил охранник. Сейчас все сделаю, тащи сразу к драгону, будет исполнено. Через 5 минут торопливого стука каблуков о каменный пол и сбивчивого дыхания, в улитке раздался голос отца Луфи. Слушаю, кто говорит, давно не виделись, хмыкнул в трубку. Узнал меня Монки Д, драгон, бойкий сопляк из Локтауна, наделавший шуму в Маринфорде. Что тебе нужно? Зачем тебе Каку и Каала? Отпусти их и разойдемся с миром. Они мои друзья, Каала моя подчиненная. Что хочу, то и делаю, а твой друг останется у нас в заложниках, как гарант того, что ты не станешь у нас на пути, как это было на Текила Вульф, агент в отпуске. Язвительным тоном выделил последнюю часть. Правлению мирового правительства нужно положить конец, и никакие мелкие отвлекающие факторы не смогут нам помешать. И связь оборвалась. Значит, мирно вопрос не решить, так зудело запустить Дэн Муши в стену, еле сдержался, вспомнив, что она единственный способ связаться с учителем. Да и корабль жалко с моей силой наверняка бы дырку проделал. А-а-а-а! Заорал во все горло от злости. Вашу мать! Приложился кулаком по столу и тот разлетелся в щепки. Ху-у-у! Так хочется просто плюнуть на этих двух идиотов и пожелать удачи выбраться самим друзьями их считал. Разве ж друзья так поступают? Нельзя было хотя бы предупредить? Связаться с революционерами по улитке? Меня с собой позвать в конце концов? Ладно, сделал глубокий вдох, возвращая эмоции под контроль. Рано или поздно с ними пришлось бы разбираться, так почему не сейчас? Задал вопрос в пустоту и, ожидаемо, ответа не последовало. Бесит меня эти революционеры тупоголовые. Будет трудно, мировое правительство нужно уничтожить, передразнил. Не видит дальше собственного носа. Это была последняя капля, задумался. Только я не уверен, что потяну их в одиночку. Нужно стать сильнее. Каку и Каала не маленькие, потерпит пару дней, прямой наводкой направился в мастерскую. Библикарту нашел в указанном месте, перенес в свою каюту и запрятал в сейф, чтобы с ней ничего не случилось. Прихватил утяжелители учителя и направился к девушкам, которых явно перепугал мой пронзительный крик. «Максим!» — воскликнули обе моих жены, при виде меня, а Хэн как молчала. «Вот это выдержка!» По глазам вижу, что перепугалась не меньше девочек, но вещи ведь не разговаривают. Она определенно заслужила. Что-то случилось. Продолжила нами. Ты так громко кричал. Все нормально. Успокоил их широкой улыбкой. Друзья влипли в неприятности. Нужно будет кое-куда смотаться. Но это потом. А сейчас мне нужно на свободе потренироваться. Располагайтесь как дома и ждите меня. Очень прошу, не покидайте корабль без предупреждения, а иначе накажу. Пристально посмотрел на нами и добавил, анально накажу, перевел взгляд на Хэнкок, а кого-то вообще перестану наказывать. Нами, когда узнала о наших с бывшей императрицей отношениях, закатила настоящую истерику с молниями. Девушка чуть ли не бросить меня порывалась, в итоге объявив мне полный бойкот, с запретом на любой телесный контакт, до тех пор, пока я не отпущу бедную девушку. Вот только в отличие от нее, Робин на такое идти даже и не думала. Получилось, что девушка сама себя всего лишала, а мы и дальше с сестрицей по полной отрывались. и дня не прошло, как та сама вернула секс и все сопутствующее, но на мозг капать не перестает до сих пор, а я и не против анальных наказаний, хитро улыбнувшись, заявила Робин. Можно прямо сейчас к ним и приступить, облизнула губки. А для тебя, жена-анальщица, у меня будет особое наказание. Выращу второй член и оба тебе взад засуну. Вот тогда и посмотрим, что, удивились девушки. Ты и так можешь, не пробовал, но теоретически, размышлял об этом на досуге. Нужно лишь продублировать все мясо, из которого формируется половой орган, и запустить регенерацию. Чувствительность у них будет не удвоенная, а где-то на уровне 170%. Жаловаться ни на что, технически я даже в тентакливого монстра превратиться могу, только после секса как эти тентакли убирать, в карман их не спрячешь, я ведь ни маг и метаморфизмом не владею, поняла, кивнула Робин, но испуга, как в глазах Нами, не было и в помине, скорее там мелькал явный интерес, с корабля ни ногой, слабо верится, заселяться можете в любую незанятую каюту, если хотите, можете в мою, капитанскую. Там уже кроме меня поселилась одна девушка, но места полно, кто это, пока не рассказывал, чтобы раньше времени не слушать очередную истерику. Девушки развернулись и направились внутрь корабля. «Хэнкок, задержись, пожалуйста. Вы что-то хотели?» – неуверенно спросила девушка, когда Нами и Робин пропали из виду. «Хозяин?» – «Да», – улыбнулся, – «я решил, что ты заслужила повышение». «Правда?» – удивленно вскрикнула Хэнкок, глаза заблестели. А щечки девушки налились румянцем. «Да», — утвердительно кивнул. Как и говорил, последнее время она выкладывалась как никогда, хватит ее уже мурыжить. К тому же мне не помешал бы небольшой стимул перед предстоящими тренировками, а если я загляну к девочкам, их стимул затянется еще на неделю, не меньше. Больше ты не вещь, а моя рабыня и будет иметь соответствующие привилегии и обязанности. К примеру, сдвинулся вплотную к девушке, приперев ее к борту, нависнув сверху. Свою красивую рабыню я очень даже не прочь иногда и плотно прижался всем телом и поцеловал. Углубляться не стал, а то знаю я, что из этого может вылиться, но долгий и страстный поцелуй, подкрепленный добротной порцией навыка, от которого у девушки образовался фонтан между ног, я обеспечил. «Ах, господин», взгляд Хэнкок поплыл, «вы впервые назвали меня красивой». «Ну-у-у», покрутил ладонью перед собой, «на 6 баллов из 10». С хорошей выпивкой я обратил бы на тебя внимание. Все, у меня мало времени. Еще раз коснулся ее губ своими, развернулся и завис над кораблем, использовав гиппо. Заселяйся в ближайшую свободную ко мне каюту. Девушка кивнула и убежала. Робин и Нами уже обосновались в моей каюте, перетирая мои недавние слова, попутно промывая косточки и изучая одежду девушки, что заселилась там раньше них. Хэнкок же плюхнулась на кровать и уснула со счастливой улыбкой на лице. А я полетел на свободе. Нужно за короткий промежуток времени стать в разы сильнее, и архипелаг идеальное для этого место. Давно уже не тренировался. Подлетая к пункту назначения, заметил неожиданную картину. На краю архипелага вдруг вырос огромный массивный ледник, а в следующее мгновение его поглотило не менее масштабных размеров песчаное торнадо. Кажется, еще одна пропажа нашлась, только что он здесь делает. Нужно поспешить. Сору. Глава 103. Ты беременна. Мчась на полной скорости к месту предполагаемого сражения, волей уловил присутствие знакомой дамочки, что с серьезным лицом наблюдала за ситуацией на безопасном расстоянии. «Привет, Шакки!» Приземлился рядом и дружелюбно улыбнулся брюнетке. «Давно не виделись. Что ты здесь делаешь? Только тебя тут и не хватало!» Скривилась так, будто съела целый лимон. «Что ты здесь забыл? Вообще-то, вон та красотка с крюком вместо руки, моя подруга, еще одна рабыня». «Да, где сейчас Хэнкок и что с ней? Сначала нелепая облава на Амазон Лили, теперь неуместный допрос. Понять не могу, ты вроде бы взрослая умная женщина, понимаешь, что и для чего у людей между ног есть, мужа имеешь, но о ролевых играх никогда что ли не слышала?» Женщина посмотрела на меня как-то по-другому. «Что, игры?» – уточнила Шакки и скептически приподняла брови. «В хозяина и рабыню?» «Именно так», – кивнул. «Не ради хвастовства и, надеюсь, ты никому об этом не расскажешь, но недавно я отшлепал Хэнкок». Шакки окатила меня испепеляющим взглядом. «Ничего такого», — сразу уточнил, «лишь моя ладонь и ее попка». Взгляд женщины ни капельки не потеплел. «Так вот, шлепал, пока Хэнкок не кончина». Шакки вытаращила глаза в удивлении. Горячей струей окатила свои трусики. «Если ты понимаешь, «О чем я? Ты лжешь», — возразила дамочка. «И какой в этом смысл?» Собеседница замялась. «Как и говорил, я знаю желания Хэнкок даже лучше нее самой. Тогда, на Амазон Лили, она выбирала не между свободой и рабством, не между родиной и бегством, а мужчину, с которым хотела бы быть, с резиновым импотентом, что даже внимания на нее не обращает, или со мной, кто знает все ее тайные желания. Перед отправкой сюда у нас был очень страстный поцелуй. Поверь, она всем довольна и скоро станет моей полноправной женой. Возможно, на родину когда-нибудь заглянет, если сама того пожелает. Вместо неуместных вопросов, лучше порадовались бы за девушку. Ай, что я тут распинаюсь? И об этом ты можешь врать». Шакки не унималась. «Хм, странно. Чего это ее пульс подскочил от моего рассказа? Драться со мной она не порывалась, как свидетельствует проверенное будущее. Тогда из-за чего? Может ли быть, что извращенная любовь к подчинению у всех императриц амазонок в крови, а рабство Хэнкок лишь обострило уже имеющиеся фетиши? Хе-хе-хе, чтобы защитить от нас свою шкуру. Ха, наивная дамочка. Еще тогда, на острове амазонок, я мог всех вас перебить. Не стал этого делать только лишь потому, что это окончательно испортило бы и так шаткие отношения с Хэнкок. Если правда верите, что сможете меня одолеть, вперед, бой, из которого я могу вынести новые способности и халявные атрибуты, теперь мне совсем не кажется лишним. Настолько, что я не побрезгую, как в прошлый раз, прикончить бывшую правую руку Роджера. Вот прямо здесь, через 7 дней, можете зазывать, кого только пожелаете, с радостью раскалю все ваши пиратские черепушки, идет. И этим ты не побоишься расстроить Хэнкок? Выискала лазейку женщина, но на вызов не ответила. Не сравнивай то, что тоненькой ниточкой связывало нас тогда, с тем, что невообразимым штормом бушует между нами сейчас. Если я предложу ей в награду кое-что пикантное, еще одну порку с бурным финишем, например, или даже что-то серьезнее, Хэнкок сама с радостью поможет мне вас всех растоптать, но я и один справлюсь. Устроим недружеский кровавый поединок, ты слишком переоцениваешь свою всесильность, мальчишка, так и не ответив на мой вызов, окончательно перевела тему Шакки. Когда-нибудь тебе обязательно обломают нос, будь уверен. Да-да-да, покивал обязательно. Она сама является идеальным примером мягкого отношения, не дал им бой на Амазон Лили, предложив сделку, и все. Она уже наглеет, считая меня не то чтобы уж очень опасной угрозой, позволяя себе лишнего, а ведь я могу прикончить ее в одно мгновение. И муж ее для меня ни капли не угроза, один на один он быстро отправится к ней в лодочку, колесить по берегам Стикса. Давать слабину в этом мире чревато вот таким вот последующим отношением. Уже жалею, что тогда не поставил их на место. Придется очень долго ждать, хмыкнул. Ладно, буду считать, что прошлый вопрос мы закрыли и ты не станешь с другими трепаться о моей жене. Можно вернуться к изначальному, что ты здесь делаешь, еще и в твоем положении. Приподняла бровь Шакки. О чем ты? Еще не знаешь. Могу поздравить вас, братцы-кролики. Ты беременна. Что? Раскрыла в удивлении рот и прикрыла его рукой женщина. Ты врешь, честное слово, помотал головой. Я перед кем распинался, что первое же сайте даст 100% результат. Не может быть, прошептала она. Мы не поверили. Сначала мою силу поставила под сомнение, теперь медицинские навыки. Не слишком ли ты много себе позволяешь для посторонней дамочки? В этот самый момент, пока Шакки хлопала удивленно губами и глазами, поглаживая живот, как ей только это удается делать синхронно. Еще больше меня удивила Кроки. Кудзан пустил в сторону девушки несколько ледяных копий, от которых та не стала уворачиваться, с довольной улыбкой на лице. Одно из копий прилетело ей прямо в лицо, но не нанесло никакого урона. Я был так занят трепом с Шакки, что не успел проверить, это бывший адмирал не пустил в ход волю или Кроки освоила управление ею за мое отсутствие. Слишком я много потратил времени и внимания на эту дамочку, хватит. Пока трепались, провел обследование, ты и плод полностью здоровы. Табаком от тебя не тянет, что тоже отличный знак. Объяснять не надо, что и пить тебе тоже нельзя, владелица бара. Все еще пребывая в шоковом состоянии, вяло помотала головой из стороны в сторону женщина. Отлично, а теперь уматывай отсюда подальше, я сам их остановлю. Спасибо. Шакки набросилась мне на шею, поцеловала в щеку и пулей умчалась в сторону своей забегаловки, а я, наконец, смог оценить ситуацию. Посмотрим, как ты будешь радоваться, когда я твою дочку закадрю». Кроки уверенно отражала лед стальным крюком, формируя на ладони очередной торнадо, защищая вмороженных по шею в лед до заиполу. Противостоял же ей, вяло отвечая, адмирал дозора, Кудзан. Носил он синюю бандану, длинное пальто, черные брюки и белую спортивную рубашку с глубоким V-образным вырезом. На ногах были черные ковбойские сапоги, а за спиной большой рюкзак. На лице были очками с круглыми стеклами мутно-зеленого цвета. Его изменившийся внешний вид натолкнул меня на очевидный вывод. Скорее он уже бывший адмирал, даже моя подсказка не позволили ему изменить свое будущее. Что по характеристикам? Система развития, анализ, имя, Кудзан, очки здоровья, 2 647 670, энергия жизни, 5 738 898, энергия души, 6 249 244, сила, 1 355, ловкость, 1 582, выносливость, 1 954, привлекательность, 1 699, интеллект, 1 729, удача, 1 823, 573 тысячи дарики, внушает, это вам не старый дряхлый второй помощник, а достойный претендент на звание адмирала флота, я больше чем в 2 раза его слабее, стоп, почему тогда мне удалось его просканировать, навык для этого явно недостаточно развита, это что такое, отрицательные эффекты, потеря конечности, минус 30% к физическим характеристикам, 50% к привлекательности, множественные тяжелые ранения, минус 15% к физическим характеристикам, 35% к привлекательности, 10% к характеристикам души, сильное алкогольное опьянение, минус 5% к физическим характеристикам, 10% к характеристикам души. Почему система отображает базовые атрибуты, а не итоговые с учетом всех эффектов и повреждений? Какая же она удобная? Разрываюсь в перечислении плюсов, а минусов вообще не замечаешь. Что за огрызок системы мне достался? Выходит, у него сейчас чуть больше 100 000 дарики. Без моего лечения ему и правда словно всю жизнь поломали. Сколько времени ему пришлось бы восстанавливаться самому, и вряд ли бы удалось вернуть всю былую силу. Это что получается? Газета с назначением вышла где-то 2 недели назад, следовательно, Кудзан, очухавшись сразу после боя с Акайну, направился сюда, по времени примерно сходится. Панкхазард, остров, где проходил их бой, находится примерно в 10 днях пути отсюда. Закинулся каким-то пойлом вместо обезболивающего и в дорогу. Понятно теперь, почему он сражается только способностями фрукта, а Кроки может дать ему достойный отпор. О, девушка тоже неплохо спрогрессировала за 2 месяца, что меня не было рядом. Плюс 2000 дарики. Ее прихвостни выросли на 1. Хотя, теперь ведь они и мои прихвостни, или нет? Лилия Аквы нигде не заметил. Сканирование окрестностей волей тоже ничего не дало, вокруг ни души, все местные разбежались. Сколько времени они уже сражаются? Вернул внимание на Кудзана. Повод напиться у него приемлемый, но так дальше продолжаться не может. Если он и правда прислушался к моему приглашению, отказываться от столь сильного союзника, учитывая мои планы, глупо. Но и оставлять его в таком состоянии нельзя. Да, подвалил союзничек. Сформировал ядро королевской воли минимального предела, переместил в правую руку, выскочил между сражающимися и вынес к чертям очередную ледяную глыбу вместе с поглотившим ее торнадо. Что вы здесь устроили, живо прекратили? Глава 104. Против бывшего адмирала дозора. Максим. Заметно приободрилась моему появлению Кроки, стараясь этого не показывать, и сдвинулась ближе, поравнявшись со мной. Пропал черт знает где на 2 месяца, недовольно окинула меня взглядом. Но теперь мы прищучим этого адмиралишку. Не нужно никого прищучивать, сосредоточил внимание на бывшем адмирале. Кто ж своих избивает? Да, что вы не поделили? Своих? Не поняла моих слов Кроки. Вообще-то, указала девушка крюком в сторону Кудзана, он пришел сюда по твою душу. Арара, парень, давно не виделись. Скупо улыбнулся бывший дозорный, плюхнулся на 5-ю точку, сбросил с плеч рюкзак, достал заполненную наполовину бутылку без этикетки и хорошенько к ней приложился. Ах, хорошо идет. Забросил ее обратно в рюкзак, осушив не меньше половины от остатка. Как видишь, эпох, не в то горло пошло, помотал головой и вернул внимание на меня. Приятель, ты во всем оказался прав. Этот гад, Акайну, оттяпал мне ногу, Его левая нога раскрошилась в лед и сформировалась обратно, и занял место главнокомандующего. И я подал это как его там, почесал затылок, забыл, как оно называется, забудь, махнул рукой. Уволился короче. Посидел в одном баре, подумал и вспомнил парнишку, что предвидел это заранее. Помнится, еще он предлагал объединиться, только не пристало бывшему адмиралу водиться с любым встречным сопляком и куув. Просто так я объединяться не намерен. Кое-как поднялся на ноги и стал серьезным, насколько это было возможным в его состоянии. Дня начала. Ты искалечен, тяжело ранен и пьян, не делай глупостей. Попытался остановить его словами, но неизменившееся будущее свидетельствовало о неудаче. Не устраивай публичных истерик, называя их проверками силы. Мне недавно очень сильно подпортили настроение, сюсюкаться с овощем вроде тебя не стану. Кажется, он даже не слышит моих слов. Ты сильно об этом пожалеешь. Взглянул на Кроки. Хватай ребят и уноси подальше. Девушка собиралась возразить, но, встретившись с моими полными ярости глазами, лишь кивнула и песчаной тучкой умчалась к своим прихвостням. Напады, но готовься зубы по полу собирать. Приготовился к бою, подключив со старта бога ракушики. Второй гир. У меня нет ни времени, ни настроения на игры с бухой побитой нюней вроде тебя. Внешнее воздействие нейтрализовано. В таком состоянии он все еще способен использовать волю. Впечатляет. Что это было? Удивился противник. Ну и ладно. Ледяной блок. Партизан. Скрестил он руки на груди, а рядом с ним, прямо из воздуха, сформировалось 5 ледяных копий, что полетели в мою сторону. Слишком медленно. Спокойно увернулся от 4, а последнее, 5-е, перехватил за закругленную часть наконечника ногой, покрыл ледяной снаряд волей и с разворота запустил обратно. Пулей оно вернулось к создателю и улетело прочь, оставив после себя маленький порез на его щеке. Даже без техник он сейчас вдвое меня слабее, а с техниками и подумать страшно. Трезвомыслящий человек не полез бы со мной в драку. Еще не передумал, даю последний шанс, но он не ответил, а рана покрылась льдом, останавливая кровотечение. Будь ты девушкой, еще можно было бы понять истерики, но не мужику так себя вести, погрузился на миг в мысли. Неплохо. Кивнул Кудзан, но и к одной лишь скоростью меня не победить. Ледяная сабля, в его руке сформировался меч изо льда. Пойти в ближний бой с такими ранами, что за глупость. Молниеносно сократил дистанцию, парень даже удивиться не успел, и хорошенько ему врезал. Меч развалился на осколки, ни капли не замедлив мой кулак. Был он покрыт волей или нет, не знаю, да и не важно это. Кулак с глухим звуком впечатался ему в корпус. Бух, КХР. Силой удара Акидзи отбросила на несколько метров назад, заставив лихорадочно прокашляться. Место удара на глазах покрылось плотной ледяной коркой, а вместо крови он выкашлял несколько кусочков льда. Изо рта пошел пар. Любопытный способ минимизировать урон – мгновенно заморозить рану. Он же сам лед, а лед льду не навредит. Кхе-кхе, недовольно скорчился Кудзан и полез опять в рюкзак. Больно. Куда руки тянешь, Ранкяку? Не позволил ему заправиться еще больше, заставив уклоняться и бросить рюкзак на землю. С тебя уже хватит. Вот еще, надулся бывший адмирал. Хочу пить, буду пить. Ледяной шар. Меня мгновенно окутал лед со всех сторон, лишив возможности двигаться. Прошляпил атаку. Меньше нужно отвлекаться на его выходки и чаще использовать энергию души. Ладно, эта ловушка удержит разве что немощного слабака. Против обладателя навыков управления волей такие штуки не работают. Покрыл ею все тело, и лед рассыпался на маленькие кусочки, даже без вибраций. Куда, заморозив меня, он опять потянулся к рюкзаку. Ранкяку, отогнал в последний момент, не выйдет. Хм, недовольно надулся Акидзи, все равно выпью, возразил, словно обиженный ребенок. Ледниковый период, энергией души воспользоваться успел, а уклониться, нет, потому что этот дебил заморозил буквально все пространство вокруг. Весь земляной нарост на мангровом дереве оказался закован в огромный ледяной гроб. Легко освободился уже проверенным способом и нанес несколько ударов по ближайшему льду, расчищая себе место для маневров. Пробиваться к сумке не спешил, так как она тоже оказалась скована льдом, а сам Кудзан, словно рыба в воде, плавал во льду. За его действиями я внимательно наблюдал с помощью продвинутой воли, но невооруженным глазом его нельзя было разглядеть. Все эти ваши дьявольские фрукты, поднял ногу, чтобы ту не проткнул выросший из стены льда шип и наступил на него, ломая, способны разве что мелочь пугать. Пригнулся, уходя от еще одного шипа, и снес его рукой. Против поистине сильного противника большая их часть выглядит не опаснее цирковых трюков. Со всех сторон в меня устремились шипы, покрыл тело волей, и те со звоном осыпались на землю. Бесполезно, игра с вырастающими из разных мест шипами продлилась еще несколько минут. По всей видимости, он надеялся таким образом отвлечь ими от себя мое внимание, только я, наученный прошлой заморозкой, непрестанно следил за каждым его перемещением. Я предупреждал, сформировал ядро королевской воли на 1 000 000 единиц энергии и сместил в кулак правой руки, ломая или уворачиваясь от вырастающих шипов. Увидел в будущем, как он бросится в атаку. Очень уж зудело сделать ядро мощнее, но могу ведь и пришибить ненароком. Что накажу? Акидзи, решив, что, уворачиваясь и болтая, я окончательно утратил всякую бдительность, или тупо надоело выжидать, ему же так хочется выпить. Вынырнул из льда, с новой ледяной саблей, и выбросил ту мне в спину. Детская уловка, шаг в сторону, меч просвистел мимо, движение всем корпусом, и мой кулак пулей летит с максимально сжатым ядром прямо в лицо бывшему адмиралу. Бабах, уши заложило от грохота, взор перекрыли огромных размеров черные молнии, что били из моего кулака во все стороны, не щадя окружения. Весь лед, как и землю под ногами, выворачивало и уносило прочь порывами ветра от атаки. От ледяного гроба остались разве что воспоминания, а под ногами разверзся кратер радиусом в 100 метров, а может и больше. Бывшего же адмирала, пусть тот и успел защититься волей, пули унесло прочь. Прорыв своим телом внушительных размеров колею, полет его прекратился только на самом краю островка суши. Неплохо, кхе-кхе, кое-как перевернувшись на спину, прохрипел Акидзи. Ладно, я согласен, объединимся. Нет, строго оборвал. Чего? Ты же сам кхе-кхе приглашал. Я приглашал адмирала дозора, пусть даже сильно раненого, это можно исправить, но я не приглашал упившуюся в хлам и раскиснувшую нюню. Кудзан сильно погрустнел. Ты мне здесь еще заплачь. Какой из тебя главнокомандующий, если после одного поражения так низко пал? Сору сократил дистанцию, другие техники уже отменил, и, ударом с ноги, продлил его полет. Бултых, пролетев пару метров, Кудзан плюхнулся в воду и пошел ко дну. Протрезви дня начала, потом и поговорим о сотрудничестве. Не слишком ли жестоко? Рядом сформировалась кроки из песка. Он ведь фруктовик, сам выбраться точно не сможет. Нормально все. Прохладная водичка на пару со стрессовой ситуацией быстро приведут его в чувство. Посмотрел на девушку и перевел взгляд на уже размороженную парочку, что в бодром темпе приближались к нам. Нашла способ их безопасно разморозить, молодец. Я думал, как в случае с Робин, отогреть их в теплой воде, но, кажется, одна из ее способностей, осушение, отлично справилась со льдом. Насколько ты силен, не скрывая удивления, полюбопытствовала Кроки, играючи завалить адмирала дозора, бывшего, поправил девушку. И это не я сильный, а он настолько сейчас слабый. Вышеупомянутый же пускал пузырьки, погружаясь все глубже. Черт, забыл, что тут дна нет. Бросился в воду и выволок его на берег. Закинул в него несколько таблеток жизни, полностью все обезболил и убрал алкогольное опьянение. Как? Искренне удивился Кудзан. Что ты сделал? Значит так, пропустил его реакцию и вопрос мимо ушей. Сейчас мне не до разгаров. Даю тебе два варианта на выбор. Либо ты берешь свою сумку и катишься на все четыре стороны, забывая о моем существовании и этой встрече, либо берешь себя в руки, ждешь меня приблизительно 2 недели, больше тянуть я не рискну, получаешь возможность полностью восстановиться и шанс вновь претендовать на пост адмирала флота, с кое-какими нюансами. Решай здесь и сейчас, протянул в его сторону руку и тот ее неохотно пожал. Ладно, глава 105, сова, открывай. Какую кораллу я нашел? Обменявшись рукопожатием с Кудзаном, обратился к Кроки. Если их обнаружение можно так назвать, но куда подевались все остальные? Твоя подружка-блондинка, на пару с беловолосой, смылась вслед за тобой. Где они сейчас, не знаю, но блондинка сказала, что по очень важным делам, связанным с восстановлением беловолосой, а те две пигалицы, не сдержала раздражения Кроки. Как же они меня достали, особенно та, что с голубыми волосами, постоянно ворует мое вино. Мне не то чтобы жалко, но я люблю хорошую выпивку, а ей лишь бы чем залить глотку. Вторая же постоянно орет о приключениях, а как разговор заходит о тренировках, нос воротит. Предлагаю тебе союз,

дней спустя. Grand Line, Балтика. По небольшому овальному помещению без окон и дверей, что было практически лишено всякой мебели, кроме большого круглого стола в его центре, за которым располагалось 5 стульев, расхаживал мужчина среднего роста и крепкого телосложения с черными колючими волосами, изучая документы. На левой стороне его сосредоточенного лица, освещаемого мерцающим светом свечей, можно было разглядеть татуировку темно-красного цвета. Одет он был в зеленый плащ с капюшоном. Если подвести итоги, мужчина подошел к столу и устроился на единственном свободном стуле. «Считаю, нам успешно удалось избежать проблем по большинству задач после падения Белауса. Где-то это даже сыграло нам на руку, еще 2 королевства вступили в наши ряды». Бросил бумаги на стол. «Объявляю внеочередное заседание глав революционной армии закрытым. Теперь-то ты нам, наконец, объяснишь». Вскочила из-за стола очень высокая женщина сафрофиолетового цвета, длинными мацуга, и подбородком странной формы, напоминающим наконечник стрелы. Чуть ниже груди у нее красовалась татуировка в виде веселого Роджера. Одета она была в женскую очень открытую одежду красно-фиолетового цвета с чулками. На голове у нее было сразу 2 короны, короля и королевы, одна на одной. «Почему Каала находится в тюрьме?» Сложила руки на груди и окинула недовольным взглядом мужчину. «Драгон, что за тайную миссию она выполняла и почему?» По ее окончании, оказалась в клетке как какая-нибудь преступница. Из-за своих слишком выдающихся габаритов она не смогла встать в полный рост. «Иванков, не лезь не в свое дело», — скривил недовольно физиономию мужчина, не желая отвечать. «Все свободны, я тоже молчать не стану», — вклинился, бодро размахивая руками, невысокий кот Минг, ростом примерно в 2 раза ниже обычного человека, что сидел на стуле рядом с женщиной. У него темно-бирюзовые волосы, розовый нос и мех кремового цвета. «Каала, наша подруга, поддерживаю», еле слышно пробормотал и поддержал кивком высокий, мускулистый, лысый мужчина, с маской чумного доктора на лице. Одет он был в открытое пальто с темным оперением, которое обнажало грудь, темные штаны и шарф вокруг шеи. «Не слишком тесно?» — поинтересовался очень волосатый и полный гигант, что сидел чуть в стороне от стола на полу, поджав под себя согнутые в коленях ноги. У него длинные усы, концы которых опускаются к подбородку, и длинная борода, растущая от уха до уха. На нем было очень мало одежды. Клетчатая мини-юбка вместе с ремнями на руках, символ цветка на левом предплечье, черные перчатки, черная шляпа-котелок с вычурными очками на ней. «Может, сделать попросторнее?» Одной рукой он с легкостью приподнял потолок. «И я полностью с вами согласен, мальчики, Каала наш товарищ. Что бы ни случилось, так с ней поступать нельзя». «Все верно». Также вскочила на ноги и выпятила грудь высокая, стройная женщина с короткими фиолетовыми волосами, зачесанными в каре. Ее бледно-зеленые глаза закрывали очки в черной оправе с красными линзами. Губы ее были накрашены красной помадой, между которыми торчала дымящаяся сигарета. Одета девушка была в распахнутую красную куртку, вычурную красную юбку, очень короткую спереди, однако достаточно длинный сзади. На шее был завязан красный галстук. На голове девушки размещался красный цилиндр с красными очками, закрепленными на нем, а также с 2 закрученными красными рожками на передней части и длинным пухлым светло-фиолетовым шлейфом позади. В руках у нее был большой красный флаг с эмблемой революционной армии, которым она отсалютовала, выбив несколько искр из низкого потолка, и воодушевленно заявила хмурому мужчине: «Доверие и искренность отношений – основополагающие принципы нашей организации. Если начнем что-то друг от друга скрывать, дни наши будут сочтены. Драгон, ты просто обязан нам все рассказать». Пять пар глаз сосредоточенно впились в одну хмурую цель, ожидая ответов от своего лидера. «Ладно», проиграв игру в гляделки, опустил виновато взгляд мужчина. Скрывать это было глупо с самого начала, тяжело вздохнул лидер революционной армии. «Каале было поручено втереться в доверие», поведал всю историю Драгон, не упуская деталей. До поры до времени все шло отлично, полученная информация была очень полезна. Казалось, она полностью влилась в их группу. Пока Каала вдруг не вернулась на базу с одним из агентов и не начала продвигать неуместные идеи, завершил свой рассказ мужчина. В помещении повисла тишина. Собравшиеся, с тяжелыми масками на лицах, пытались переварить услышанное. С одной стороны, это верное замечание. Те же Йонка, с постоянно нависающей над ними угрозой со стороны мирового правительства и дозора, лишь по своей прихоти уничтожают города и истребляют целые страны. Что они начнут вытворять, если этой угрозы не станет? С другой же стороны, тени Рюбита, возомнившие себя богами, обращаясь с обычными людьми хуже, чем со скотом. Да и тени чураются массовых убийств и истребления целых стран, а Хара тому отличный пример. Если бы мы могли одновременно противостоять и Шичибука им, и Йонка, и мировому правительству, прервал тишину Кот Минг размышлениями вслух. Эти идеи определенно имели бы смысл, но это попросту невозможно. Именно, найдя понимание со стороны другого лидера, кивнул приободрившийся Драгон. Потому я ее и запер, пока что. Сабо сейчас полностью сосредоточен очень важной миссией, по поиску дьявольского фрукта. Как вернется, пусть сам с ней разговаривает. Они долгое время работали вместе, мне ее переубедить не удалось. Что-то случилось. Посерьезнел, минуту назад улыбавшийся широкой улыбкой Марли. Поднялся на ноги, взялся за стену, которая, под его руками, стала мягкой словно пластилин, и развел ее в стороны, создавая проход, в который торопливо забежал запыхавшийся солдат. «Драгон-сан, лидеры, на нас напали. Разве это причина для паники?» Спокойно ответил Драгон. «Мы находимся на укрепленной базе, на пути к которой размещено множество ловушек. Даже Йонка со всей своей командой не сможет прорваться просто так через наши оборонительные системы и войска. А я высказывала свои возражения насчет этого совещания», — высказалась девушка с флагом. «Похоже, мировому правительству удалось за кем-то из нас проследить. Базе так или иначе пришел конец, нужно уходить». «Драгон-сан», — неуверенно обратился к лидеру прибежавший, — «они уже здесь. Точнее, не может быть». Заметно напряглись собравшиеся. «Кто и сколько их?» «Видимо, наши выходки сильно их достали». Драгон, как лидер, сохранял маску спокойствия, пусть и был удивлен столь быстрому приближению врага. На поимку, скорее всего, снарядили святых рыцарей. «Нужно как можно быстрее увести наших людей. Марли», — обратился он к гиганту, — «создай для них подземные коридоры и выводи их к кораблям, а мы пока отвлечем нападающих». Все синхронно кивнули. «Драгон-сан», — в третий раз привлек к себе внимание забежавший, — «там всего один человек». «Что? О?» — помещение заполнил удивленный крик шести голосов. «Не может быть, ты, должно быть, шутишь? Это попросту невозможно», — возразил Драгон. «Наверное, вы упустили из виду его поддержку». «Нет, информация достоверная», — опустил голову солдат. «Еще нам удалось установить личность нападающего, это агент Циферпол Демон Максим». «Тот сопляк?» — недовольно скорчился Драгон. «Бездумно напавший на меня в Локтауне?» «Сопляк?» — удивился Иванков. «Этот сопляк стоит 3 миллиарда белли и до сих пор каким-то чудом числится агентом. Мировое правительство всеми силами желает сохранить с ним связь, и я понимаю почему. Он смог противостоять Белоусу. И сейчас, получается, мы держим его друзей в клетке?» «Похоже», — поддержала Иванкова Белла Бетти, — «он в ярости». Тук-тук-тук, мать вашу. Откуда-то снаружи послышался громкий мужской голос. «Сова, открывай, медведь пришел». Бух, оттуда же раздался звук сильного взрыва. «Тьфу ты, это ж не та сказка». За отзвуком взрыва вернулся голос парня. «Драгон, выходи, я тебе пирожки принес». Бах, вновь раздался взрыв, но куда мощнее предыдущего. Коту Минку пришлось прикрыть слишком чувствительные уши. «Опять что-то не то». Вновь раздался тот же голос. «Дракон, выходи, я пришел принцессу спасать и тебе башку отрубать». «Ха-ха-ха, теперь похоже, скидыш». Баба-ах, от нового взрыва снаружи, у всех в помещении заложило уши, и вся крепость начала ходить ходуном. Глава 106. За 7 дней, сейчас, архипелаг Сабади. К наступлению первой ночи в режиме тренировок, выжал из себя все соки, истратил энергии в ноль и направился отсыпаться на корабль. Во сне восстановление идет быстрее, плюс еда. И не мог я в ноль бросить всех обитателей корабля на долгое время. Во время тренировки открылся очень неприятный момент, халява сильно уменьшилась. Если раньше в час я получал чуть ли не 200 атрибутов, то сейчас, в лучшем случае, их скапливалось до 40 единиц. Да и от былой стабильности остались лишь воспоминания. За один час могло начислить целую сотню, а следом 3 часа полного штиля. Проскакивала идея податься на руины острова Правосудия. Раньше там начисляло больше, чем сейчас здесь. Еще и навык развивался. Вот только, во-первых, 2 дня пришлось бы потратить на дорогу туда и обратно. Во-вторых, если здесь халява настолько снизилась, там она могла полностью пропасть. Я понятия не имею, что это такое, как это работает и работает ли оно еще вообще. Халяву я получил, спасибо, но дальше и сам справлюсь. Ну и в-третьих, как уже упоминал, не могу я опять исчезнуть на долгое время. Многовато народу собралось на корабле, как бы чего ни случилось. За первый день тренировок халявы скопилось 685 атрибута, и 60 я заработал личными усилиями. Совсем не густо. Тяжело тренироваться без упора, дно уж слишком далеко. И в первый день старался избегать глубоких погружений, примеряя воздействие, но уж слишком сильно разнится бонус под давлением и без. Завтрашний день должен быть продуктивнее. Вернувшись на корабль, пришлось разрешать первый конфликт. Нами закатила истерику, видите ли, я вожусь с ее врагами. Понять девушку можно, но я уже много раз говорил, мир не черный и белый, нужно думать своей головой, а не ориентироваться по ошибке прошлого. Луффи стал причиной уничтожения острова Правосудия, как и она сама, но себя считает хорошей. По ее логике выходит, что дружба выше законов. Первыми под раздачу попали Дас и Паула, с которыми она и скандалила, за уж слишком дерзкое поведение, те даже не слушали претензий нами, а следом, когда выпроводил парочку, получила свое и сама девушка. Отчитал за предвзятое отношение, людям свойственно как ошибаться, так и меняться, отвесил смачный шлепок ее заду и отправил спать, сам на ногах еле держался. Что забавно, из-за моего вмешательства, у девушки не было никаких претензий к Кроки. Бывшая Шичибука и моя новоиспеченная жена о существовании друг друга даже не догадывались. В итоге Нами то ли обиделась, то ли не уловила сути моих указаний, легла спать в одной из свободных кают, а не в моей. Свернул на кухню, где, за бокалом вина, в одиночестве о чем-то размышляла Кроки. Закинулся первыми попавшимися под руку продуктами, обменявшись с девушкой парой дежурных фраз, и направился в свою каюту. Кудзан спал в лазарете, обезболивание, по-видимому, помогло ему расслабиться. Хэнкок тоже отсыпалась, эмоционально девушка сильно вымоталась, несложно понять. Робин же, я вовсю готовился к очередному скандалу, но девушка и не думала обижаться. Даже наоборот, заявилась ко мне в соблазнительном розовом наряде секси медсестры в короткой юбочке. Девушка интересовалась, не я ли избил Акидзи до состояния полутрупа. Не смог ей признаться, отказываясь от благодарности жены. Насладился чувственным массажем всего тела, следом не менее старательным минетиком, из последних сил уработал до потери сознания и уснул в ее объятиях. Проснулся через 4 часа как огурчик, полностью восстановившийся. Приготовил максимально питательный завтрак, запрятал часть на ужин, чтобы по возвращении не есть сырое, и обратно на Сабади. Планы на ближайшее время уже расписаны. Второй день тренировок прошел продуктивнее. 712 халявы и 141 атрибут с моих усилий. Уже не так сильно беспокоился за глубину погружения. Появилась новая проблема. Ничего не было видно. Кругом кромешная тьма. Но тренироваться можно. Не обошлось и без курьезных ситуаций. На глубине водится множество монстров. Любых форм, цветов и габаритов. Один из таких, воспользовавшись моей полной увлеченностью тренировками, тупо меня сожрал. Тренируюсь я, значит, и бац, под ногами образовалось дно. Завис на минуту. Первая мысль, ну не мог я так быстро оказаться на глубине в 10 тысяч метров, а потом осознал очевидный факт, дно мягкое. Запустил анализ, и все встало на свои места. Монстр сам виноват, что стал моим питанием на следующие дни тренировок. По возвращении на корабль, меня ожидал еще один сюрприз от Нами. Девушка крутилась на кухне в одном лишь фартуке на голое тело. Все разногласия исчезли без следа, и эту ночь я полностью посвятил ей. Наутро опять тренироваться. Третий день прошел спокойно, принеся мне еще 689 халявных и 244 честно заработанных атрибута. Разве что Хэнкок порадовала своим новым нарядом, строгой леди, писаной с моего прошлого мира, но от своих вычурных сережек в виде змеи так и не отказалась. В конце четвертого тренировочного дня, насчитав 707 халявы и 352 тренировочных атрибута, на свободе меня ждал очередной сюрприз. Хинома слегка выпал из реальности, из-за сильной усталости, уставившись на свою давнюю подругу еще по Нордблю. За прошедшее время она совсем не изменилась, полностью сохранив свою зрелую красоту и сексуальность. Одета она была в короткую мини-юбку, черный кружевной бюстгальтер и прозрачную блузку. «Что ты здесь делаешь, госпожа? Вот вам еще одно доказательство полезности моих способностей». Недалеко от нас, на деревянном стуле сидел знакомый мне блондин, Базил Хокинс, перебирая карты, а рядом с ним стоял кот, которого я встречал когда-то на его корабле. Никакой нужды идти куда-либо не было, как и сказали карты. «Мы встретим вашего мужчину здесь со стопроцентной вероятностью. Разбираться с ними у меня не было ни сил, ни времени, ни желания». Забросил всех на корабль и утащил Хинома в свою каюту, где меня уже дожидались Робин и Нами. Этой ночью мне так и не удалось поспать, пытаясь наладить отношения девушек, ну и секса мне по понятным причинам не перепало, а утром вернулся к стандартному расписанию. За пятый день заработал 773 халявы и 440 честных атрибутов. Прогресс сильно радует. Девочки меня полностью проигнорировали, но, к моей радости, крутились постоянно вместе, рядом с ними зачастую мелькала и Хэнкок. За шестой день тренировок 667 и 585, за седьмой 722 и 847 халявы и честных атрибутов соответственно. Итогом 7 дней тренировок стали 4955 халявных атрибута и 2669 честных. Распределил следующим образом. Система развития, инфа, имя пользователя, Максим, уровень, раса, человек, пол, мужской, очки здоровья, ОС, 480-000, СВ, очки маны, ОМ, ограничение мира, энергия жизни. 8-360-000, с плюс L, В, доступно для использования 99%, энергия души, 15-000-000, П плюс И, У, доступно для использования 99%, сила, 864-1781 плюс 119 равно 1900, ловкость, 871-1733 плюс 167 равно 1900, выносливость. 1-329-2164 плюс 36 равно 2200. Привлекательность. 784-802 плюс 1-698 равно 2500. Интеллект. 861-889 плюс 1-611 равно 2500. Удача. 1-667-1-676 плюс 1-324 равно 3000. Пояснение. А, Б плюс С равно Д, А, атрибут прошлого инфа, Б, голый атрибут после тренировок, только естественный рост, С, атрибуты, что добросил ГГ, Д, итоговое значение атрибута на данный момент, 836 тысяч дарики. Своей изначальной целью я ставил, добиться текущего двойного уровня сил Рейли, который тянет на 400 тысяч и, смею заметить, цели я добился, исходил из идей, даже если он растерял половину всех сил от старости, я все равно окажусь на уровне правой руки короля пиратов. Тренировки развивали только физические атрибуты, потому большую часть халявы определил в атрибуты души. Уж слишком себя хорошо показала воля. Кстати, о ней. Навыки. Языки. Улучшенная выживаемость. 97 уровень. Улучшенные любовные игры. 156 уровень. Улучшенный анализ. 40 уровень. Улучшенное управление энергией жизни. Уровень 171. Улучшенная кулинария. Уровень 3. Улучшенное управление энергией души. Уровень 52. Улучшенная регенерация тканей. Уровень 18. Улучшенные боевые искусства. Уровень 7. Медицина. Уровень 188. Продвинутая морская навигация. Уровень 11. Абсорбция. Уровень 16. Абсолютная защита. Сокращение затрат в 750 единиц. Уровень 75. Улучшенная королевская воля. Минимальный порог формирования 100 тысяч энергии, затраты на формирование 157%, уровень 57. Система выдала еще один финт ушами, это что за отрицательные проценты, к тому же больше сотни, После нуля затраты меньше не стали, а цифра все крутится и крутится вниз. Я ошибся в своих прошлых рассуждениях. Она неплохая, она сырая. Это будто бы какая-то бета-версия системы. Контроль королевской воли вышел на качественно новый уровень. Теперь это не только ядро, с которым я ничего толком не мог сделать, а полноценное, схожее по свойствам с обычной волей, вещество, которым я могу себя покрывать и, на короткий промежуток времени, материализовать в реальный мир, что до этого делать было нельзя. Благодаря росту атрибутов и навыков моя прочность шагнула на качественно новый уровень. Теперь я могу постоянно удерживать на себе тыкой, покрытие продвинутой воли и покрытие королевской воли. Последнее из перечисленного уж очень затратно, но плюсы перекрывают минусы с лихвой. Находясь под покрытием, от моего тела исходит слабое фиолетовое свечение и цвет глаз меняется. Восьмой день полностью посвятил девушкам. Провели мы его в лавках и магазинах Сабади. Мне был нужен костюм для предстоящей вылазки, а то мой нынешний явно ее не переживет. Жаль будет терять. В одной из неестественно продвинутой на вид лавочек меня подловили местные папарацци, как только выследили. Благо девушек не успели заметить, но прогулку пришлось сворачивать. Наутро, полностью восстановившись физически и духовно, пока все спали, прихватил библикарту Каала и отправился в путь, очень быстро встретив первое препятствие на пути. Как-то я не подумал, что база революционеров находится в новом мире. Пути было три. Идти через Мариджоа, выискивать ближайшую переправу правительства, или снизу, через остров Рыболюдий, на который мне пока не хочется соваться. Идти вокруг самому, лениво. И тут меня посетила идея проверить на прочность свое тело и мощь навыков. Взяв хороший разгон, укрепив тело всеми способами, я пулей рванул прямо в стену, ускоряясь сору и, за пять попыток, протаранил ту насквозь. Дырка получилась небольшая, аккуратная, надеюсь, никто не заметит. Но теперь у меня есть короткий ход. Путь до базы революционеров, которым оказался тот самый таинственный Белый остров, Балтига, занял один день. Прямо в порту меня встретило множество кораблей и даже несколько крепостей. Только зачем мне тратить время на всю эту мелочь? Пустил в них пару площадных рантяку. Для приличия, крепости снесло в труху, как и корабли, и полетел дальше. В меня пытались стрелять из пушек, ружей, но даже попасть толком не могли, с моей-то скоростью. Через 10 минут встретил знакомого вида крепость. Нужно хорошенько их поприветствовать. Осмотрелся, подобрался поближе, усилил голосовые связки энергии жизни, формируя ядро на 100 тысяч энергии, чтобы испытать новую атаку. Сова, открывай. Глава 107. Против командиров революционной армии. Баба-а-ах. Огромный взрыв разнес вдребезги все постройки около базы революционной армии. И я могу разбрасываться такими практически постоянно. От последней атаки заложило на мгновение уши, а белая крепость Балтига заходила ходуном. Неплохо, очень неплохо. Посмотрел на свой кулак и не смог сдержать довольной улыбки. Все тренировки были не зря. Интересно, на каком я сейчас месте по силам во всем мире? Из земли, на небольшом от меня расстоянии, появились 4 человека чудаковатой внешности и очень сексуальная особа с распахнутой курткой и сигаретой в зубах. Еще одна, мое лицо скривилось в раздражении. Пришли сдаваться или в морду получить? Максим, что бы ты сейчас не планировал, остановись. Дергал рукой, выставленной вперед ладонью, Иванка в женском обличии. Между нами нет вражды, не нужно переводить все в сражение. Любые вопросы можно решить мирным путем. Сначала посадили в клетку моих друзей, что пытались поместить в ваши пустые головы хоть одну дельную мысль, а затем, когда договориться предложил я, с каждым словом во мне закипала ярость, вытерли об меня ноги, прервав связь. Из-за моего-то набравая пятерка сильно напряглась, а Иванков превратился в мужика. «Нет вражды, вы меня за кого принимаете?» Сделал глубокий вдох, возвращая эмоции под контроль. «В бою они только навредят. Шанс на мирное решение конфликта вы сами же и растоптали. Почему-то, в этом мире все воспринимают попытку договориться мирно, как слабость. И я вам продемонстрирую свою слабость». Осмотрелся по сторонам, в поисках еще минимум 2 целей, драгона и Сабо, но не обнаружил. Сформировал, как я его назвал, суперплотное ядро королевской воли в плече. Где ваш предводитель, что осмелился в разговоре со мной бросить трубку? Да и ладно, вынесу вас, и он сам вылезет из глубокой норы.